Глава 17. «И было мне слово Господа. Человек, загадай загадку, расскажи притчу народу Израилеву, скажи ему. Так говорит Господь Бог. Могучий орел с крыльями большими, с длинными крыльями, с оперением густым, разноцветным, прилетел на Ливан, схватил вершину кедра, верхушку кроны его сорвал. И отнес ее в страну торгашей, в городе купцов оставил. Взял он семя этой земли и посадил на поле, к полноводному потоку принес, посадил среди сочной травы. Выросла лоза виноградная, раскидистая, невысокая. Ветви ее к нему тянулись, корни вниз уходили. Выросла лоза виноградная и раскинула ветви, дала побеги. Был другой могучий орел, с крыльями большими, с оперением густым. И лоза корнями к нему потянулась, ветви к нему простерла из сада, где была посажена. Хотела, чтобы он ее напоил водою. На хорошем поле у полноводного потока была она посажена, чтобы пускать побеги, чтобы приносить плоды и быть виноградником великолепным. Скажи, так говорит Господь Бог. Что может ждать ее? Вырвут корни ее, оборвут гроздья, и все листья на ветвях ее засохнут. Засохнет она, и не нужно будет ни большой силы, ни многочисленного войска, чтобы вырвать ее с корнем. Пусть даже она укоренилась ныне. Что может ждать ее? Налетит на нее восточный ветер, и она засохнет. В саду, где прижилась, засохнет она. И было мне слово Господа. Спроси же у этого упрямого племени, понимаете ли вы, о чем это? Скажи им. Царь Вавилонский пришел в Иерусалим, взял в плен царя и вельмож иерусалимских и увел к себе в Вавилон. Он выбрал человека царского рода, заключил с ним договор о верности, скрепленный страшной клятвой. И всех вождей страны он взял в плен, чтобы царство это стало покорным, чтобы не возносилось, чтобы твердо соблюдало договор о верности. Но восстал этот человек против вавилонского царя, отправил послов в Египет, чтобы получить оттуда лошадей и многочисленное войско. Что может ждать его теперь? Разве уцелеет тот, кто совершил такое? Он нарушил договор. Неужели будет ему спасение? Клянусь самим собою, говорит Господь Бог. Он умрет в плену у того царя, который возвел его на престол, в плену у того, кому дал клятву и пренебрег ею, с кем заключил договор и нарушил его. Он умрет в Вавилоне. И фараон со всей своей великой силой, многочисленным войском не поможет ему на этой войне, когда будет насыпан вал и воздвигнуты осадные сооружения, и люди будут гибнуть один за другим. Он пренебрег клятвой, нарушил договор. Он давал обещание быть верным, и вот что сделал. Нет ему спасения. Потому так говорит Господь Бог. Клянусь собою. Он пренебрег страшной клятвой, данной предо мною, нарушил договор, который заключал предо мною, и за это я обрушу на его голову все проклятия этого договора. Я наброшу на него мою сеть, попадет он в мои тенета. Уведу его в Вавилон, там я буду его судить за преступление его предо мною. И лучшие воины из его войска падут от меча, а кто выживет, будут раскиданы по всем ветрам. И поймете вы, что это я, Господь, так судил. Так говорит Господь Бог. Я возьму самую верхушку кедра и посажу ее в землю. Нежную ветвь из его кроны я сорву и посажу ее. На горе великой и вознесенной, на высокой горе Израилевой я посажу ее. Она даст побеги, принесет плоды и станет могучим кедром. Птицы крылатые будут обитать на нем, в тени ветвей его будут жить. И все деревья земные поймут, что я, Господь, унизил дерево высокое и возвысил дерево низкое, что по воле моей цветущее дерево засохло, а дерево сухое дало побеги. Я Господь. Так я сказал, и так я сделаю.